Вскоре по приглашению старика из расположенного по соседству города Женевы в Ферне начало стекаться все больше и больше народа, которому надоели пуританские строгости и преследования попов-кальвинистов. Старик всем давал убежище и работу. Он создал у себя богатые ремесла. Здесь производили часы, кружево и другие изделия. И Ферне стал большой процветающей деревней, одной из самых зажиточных деревень Франции. Старик, звался он Франсуа Аруэ, мир знал его под именем Вольтер, ехал в Париж. Театр Франсе готовил к постановке его последнюю пьесу, трагедию «Ирен», и он хотел сам руководить репетициями. Давно не видел он своего родного города. 27 лет прошло с тех пор, как он покинул Париж. Въезд в столицу не был ему категорически воспрещен. Однако прежний король Людовик XV заявил, что не желает видеть в своем городе этого человека. Но вот уже несколько лет как страной правит новый король, Людовик XVI, а Туанетта и Сиреневая Лига восхищаются стариком. И все же он долго не решался приехать. Верный друг и секретарь Ваньер, сопровождавший его в пути, всячески удерживал Вольтера от поездки. В свои 83 года старик прекрасно жил и работал в полюбившемся ему Ферне. Чего он ждет от Парижа? Все, что мог предложить Париж, ему доставляли в Ферне. Все, кого он хотел видеть, шли к нему сами. Ему непрерывно и в беседах, и в письмах сообщали не только обо всех парижских происшествиях, но и о том, что за ними кроется. Сидя в своем Ферне, он имел возможность судить о французских и мировых событиях лучше, чем министры в Версале, во имя чего, собственно говоря, менять старику покойную жизнь в своем поместье на беспокойное, суматошное пребывание в Париже. Вольтер признавал правоту друга. Да и врачи опасались за его здоровье, но мадам Дени, племянница и поверенная его тайн, доказывала ему, что он все-таки скучает по Парижу, что он давно мечтает сам поставить на столичном театре одну из своих пьес и не должен упускать такой прекрасной возможности. Другой домочадец, муж приемной дочери Вольтера, маркиз де Виет, прожужжал ему уши теми же аргументами. Вольтер охотно слушал его, однако он не оставался глух и к доводам Ваньера. Так пребывал он в нерешительности, и если в ночной тиши намеревался не делать глупостей и не покидать своего прекрасного Ферне, то поутру говорил себе, что не может доверить трагедию Ирен, дорогую его сердцу, актерам, помышляющим лишь о собственной славе, а не об успехе его пьес. Своему верному Ваньеру старик сказал, что главная причина его отъезда в Париж — добиться примирения с Версалем и тем способствовать дальнейшей популярности своих произведений. С большим чувством говорил он Ваньеру о своей жгучей тоске по Парижу. Больше четверти века провел он в одиночестве. Пусть это было одиночество на людях, но все-таки одиночество, а он хотел еще раз перед смертью услышать шум, увидеть пеструю суету родного города. Он знал Париж. У него была память, и воображение он понимал, Париж, его мечты, прекраснее, живее, ярче настоящего Парижа, и все же его тянуло почувствовать, увидеть, услышать, окунуться в тот настоящий Париж. Но Ваньер изучил своего господина, знал его величие и его слабости, и видел, что не тоска, а тщеславие Вольтера истинная причина этой опрометчивой поездки. Старик презирал тщеславие. Он был пресыщен славой. Ферне был духовным центром мира. Из своей усадьбы Вольтер управлял республикой умов, не ограниченнее, чем абсолютный монарх своими подданными. Любой человек в Европе, претендовавший на значение в области мысли, искал Вольтера, писал ему, интересовался его суждениями, просил совета. Так поступали и два великих государя, Фридрих, король прусский, и русская царица Екатерина. Они признавали Вольтера равноправной державой. Старик смеялся над своей славой, над этим трезвоном. Вольтер знал,